шестеро братьев. У одного отца было шестеро сыновей. Пять глупых, а шестой дурак. Отец на них нарадоваться не мог. Вот однажды отец говорит: «Пойдите в город, купите, что понравится». Пошли братья в город, зашли в лавку, стали покупать. Пятеро братьев купили ружья без ствола, а шестой — без дула. Повесили ружья на плечо, пошли назад. Вдруг, откуда ни возьмись, бегут им навстречу шесть зайцев. У пяти зайцев ушки на макушке, а у шестого торчком. Завидев братьев, пять зайцев помчались прочь, а шестой пустился на утек. Братья мигом скинули ружья и прицелились. Пятеро закрыли глаза, а шестой зажмурился. Выпалили все как один. Только пятеро промахнулись, а шестой не попал. Тогда братья бросились за зайцами вдогонку. Пятерых схватили, а шестого поймали. Вот так удача. Пришли домой, решили зайцев в наперстке варить. Пять зайцев в наперстке не помещаются, а шестой не влезает. Отец сказал: «Сходите к соседям, попросите шесть кастрюль, чтобы всех зайцев сварить разом». Пошли братья к соседям. Пятеро соседей были скупые, а шестой — жадный. Дали соседи, что кому не жалко, пять кастрюль дырявых, а одну без дна. Принесли братья кастрюли домой и поставили зайцев варить. Под пятью кастрюлями огонь забыли развести, а под шестой и не разжигали. Варились зайцы, варились, пять не сварились, а шестой остался сырым. Стали зайцев есть. Пятеро братьев разжевать не могут, а шестому и не откусить. Принялись братья отца угощать. Отец пять зайцев съел, шестым подавился. Привели братья шесть докторов. Пять докторов невежды, а шестой совсем ничего не знает. Осмотрели доктора отца и заспорили. Пятеро сказали, что он нездоров, а шестой, что болен. А чем же дело кончилось? Пока неизвестно. Доктора еще спорят. Вот как придут к согласию, тогда и дальше можно рассказывать.